Я этот спектакль. Я сидел и молчал, боясь себя выдать. Хозяин дома переглядывался со мной и тоже помалкивал, а гости кричали, что режиссера этого спектакля следовало бы убить. Они прямо так и говорили, что надо убить, потому что они еще со школьной скамьи знают Печорина. А здесь все как будто бы нарочно наоборот. Они кричали даже, что у Печорина не могут быть такие уши, как у актера, его исполняющего. Тогда хозяин дома робко возразил, что у Жерара Филиппа, знаменитого французского актера, который был образцом мужской привлекательности для целого поколения людей, были очень оттопыренные уши. И гримеры перед съемкой всегда старались его уши немножечко подклеить тоненькой ленточкой, чтобы они не так торчали. Жерар Филипп послушно сидел перед зеркалом, пока ему уши чинили, а потом перед камерой за минуту до съемок. Тихонечко отклеивал ленточку, при этом облегченно вздыхая, пускай оттопыренные, зато свои собственные. Я бы не сказал, что гости услышали этот забавный рассказ. Никто не улыбнулся даже. «Не знаю», — сказал один, — «что там у Жерара Филиппа, но Печорин с такими ушами быть не может». Затем он от ушей перешел к глазам и нарисовал нам нашего телевизионного Печорина полным дураком. Миронов, играющий Грушницкого, пожалуй, скорее мог бы играть Печорина. Заключил гость. Я подумал, что ему хотелось бы с большей ясностью почувствовать в Печорине нечто более привлекательное для себя. А в нашем Печорине он видел только уши и холодные глаза, но не видел или не хотел видеть, что в глазах его почти сумасшедшая тоска и холодная озлобленность на мир. Он также не видел или не хотел видеть, что в Грушницком за его приятностью, доходчивостью, приемлемостью для всех лежит нечто противоположное симпатии самого Лермонтова. Ведь Грушницкого не тяготит мир, в котором он живет, а уже одно это делает его более благополучным, более контактным. Однако все это я думал в свою защиту, понимая, конечно, что не все, о чем сам думаешь, доходит через сделанное тобой произведение, и не только по причинам совершенно различных зрительских взглядов на одни и те же вещи, но и от того, что тебе просто далеко не все удается. И что, разумеется, неполнота раскрытия Печорина есть и в нашем телеспектакле. Одни этот недостаток могут прощать, что-то сами дополнительно фантазируя, другие ничего этого прощать не желают, и в конце концов у каждого свое право. Но чего я так и не мог понять, это степень их ярости, степень их ненависти и резкости их оценок, оскорбительности их оценок. Они в конце концов сошлись на том, что вся та передача сделана ради денег, и что в таком случае это, может быть, можно понять. Ну, если из-за денег, то пускай себе. Так пренебрежительно, снисходительно закончили они свое обсуждение. И все мы сели пить чай, и снова зашел какой-то милый, мирный разговор. И люди эти опять показались мне такими тихими и скромными. Искусство, видимо, такой предмет, который, как ни один другой, дает возможность открытому выплеску, такому или иному. Попробуйте выплеснуться по поводу какой-либо формулы, которую вы мельком увидели на столе на клочке бумаги. Во-первых, вы ничего не понимаете в математике. Во-вторых, даже если понимаете, вам по крайности нужно как следует сосредоточиться, чтобы высказать свое мнение. Но искусство доступно всем, Его можно отрицать или принимать, увидев лишь одним глазом.